Раймонд Маноа знал, что ни одна жалоба бедного антиквара даже не была зарегистрирована. Как-то раз он находился в участке как раз в тот момент, когда она мне позвонил. Его звонок третий за день принял дежурный сержант, который с едва сдерживаемым раздражением выслушал сбивчивую речь антиквара, а затем просто повесил трубку и снова погрузился в чтение эротического журнала «Хаслер». «Вакка, придурок!» Только и пробурчал он себе под нос, не отрываясь от красочных страниц любимого издания. Как надоел мне этот поганый махупедик! Сил против нет! Именно это Маноа и хотел услышать. Вчера Маноа заехал к гомосексуалисту и завел с ним хо-мали-мали. Светский разговор, который никоим образом не относился к делу. Главное, что пытался внушить Маноа мистеру Анами, не обращать внимания на идиотизм полицейских. Ему следует продолжать звонить туда как можно чаще, чтобы пробить полицейскую косность. Так-то, братец, продолжай надоедать им. На этот раз Маноа говорил с Анами, не пытаясь изменить голос, однако сомнительно, что мистер Пол смог бы узнать его. Этот человек уже находился на грани нервного срыва. Маноа согласился с ним, что в полиции на его заявление махнули рукой, и предложил мистеру Анами, не забывая, разумеется, об официальном расследовании, кое-что делать собственными силами, например, записывать звонки на магнитофонную пленку или заносить на бумагу всякого рода информацию, которую тот сможет извлечь из телефонных переговоров с неизвестными, и обязательно отмечать время и дату звонка, а также его продолжительность. «А пока, — сказал Маноа, — давайте проверим сигнализацию в доме. Этот парень, который мучает вас звонками, скорее всего, просто шутит, но, может быть, и нет». Мистер Анами оказался настолько любезен, что провел по дому Маноа, показав все, что тот хотел увидеть. Он бессовестно врал хозяину, что система безопасности в его доме безупречна. Не было никакого смысла говорить хозяину о том, что его замки не к черту. Со своей стороны мистер Анами решил, что ему, пожалуй, лучше не покидать дома в течение нескольких дней. Он слишком нервничает сейчас, чтобы позволить себе встречаться с другими людьми. Маноа некоторое время обдумывал его слова, а потом кивнул. «Что ж, возможно, так даже будет для него удобнее». Самое разумное, что считал Маноа, это ворваться в дом антиквара на рассвете, когда у человека самый глубокий сон. Теперь он сидел на корточках у стеклянных дверей особняка Анами и старался с помощью отвертки приподнять стекло и извлечь его из пазов. Добившись своего, Маноа встал и, взявшись руками в перчатках за стекло двери, поднатужился и вытащил его. Потом аккуратно прислонил стеклянную створку к стене. «Жаль разочаровывать тебя, братец, но стеклянная дверь – типичное дерьмо. Замки, стальные крепы, металлические рамы, возможно, и могут несколько задержать непрошенного гостя, зато уж никак не могут помешать профессионалу. До тех пор, пока на свете существуют отмычки и отвертки». Маноа разулся, оставил туфли во дворике и ступил в круглую остекленную столовую. Очень мило, но несколько претенциозно на его Маноа вкус. Маноа прошелся по устланному ковром полу,